50. Стефани шла по темному дому в сопровождении двух мужчин. Фергал нетерпеливо шагал во главе процессии, драч замыкал, с меньшим энтузиазмом, прихрамывая. Она слышала, как он шмыгает у нее за спиной, словно хочет высморкать ситуацию прочь из носа и начать все заново. Ничего ж не случилось, типа. Стефани чувствовала только облегчение, которое она знала, будет временным. Но, по крайней мере, пузырек с кислотой остался закрытым, и они не повторили свое представление на террасе в саду. Пока, во всяком случае. Стефани могла лишь предполагать, в каких отношениях были Беннет с драчом и Фергалом. Но если его заперли где-то в этом доме в качестве наказания, и если ее собирались бросить туда же, чтобы избавиться от помехи, значит, место, куда ее вели, было нежелание виселицы. Она подозревала, что невидимые обитатели дома впали в настороженное и выжидающее молчание, как толпа удивленных зрителей с отвисшими челюстями, потому что знали все о месте назначения приговоренных. А именно это Фергал только что и сделал. Приговорил ее к казни. «Все равно они все там оказываются. Там, внизу». Так что, вероятно, другие женщины, те, кого она слышала по ночам, были заперты в особом месте в глубине дома. И те, кто там умер, каким-то образом продолжали жить. Намеки и подтексты – вот все, что у нее оставалось, все, что у нее когда-либо было в этом доме. Если с самого начала в ситуации, вызывающей у тебя сомнения, что-то неясно, надо бежать. Ничто не стоило этого риска. Теперь она это знала. Но знание пришло к ней слишком поздно. В ее голове всплыло воспоминание о длинном силуэте Фергала, склонившемся, словно в поклонении, перед одинокой внутренней дверью первого этажа. Потому что туда ее и вели, чтобы встретиться с тем, что обитало в запертых комнатах на нижнем этаже дома, чем был так одержим Фергал, и что заставляло его стоять в одиночестве в затхлой темноте, словно он ждал знака или выслушивал инструкции от нее или Беннета с той стороны двери. «У всех нас есть свои маленькие странности, типа». Дверь открылась в день, когда убили Маргариту. С того дня пути назад не было ни для кого. «Черная Мэгги». Стефани отворачивалась от лестничного окна, чтобы не зацепить взглядом недавно испачканную садовую террасу. Внутренности дома наводили на мысль, что здание теперь более активно. Оно молчало, но гудело от неприятной энергии. Было это ее воображение или смерть молодого человека пробудила дом от спячки? Стефани казалось, что она заблудилась в его снах, но теперь она молилась, чтобы ей никогда не пришлось столкнуться с его полностью проснувшимся сознанием. И гадала, ушел ли кто-нибудь когда-нибудь из этого дома живым. Стефани остановилась на площадке второго этажа и закрыла глаза, чтобы немного унять чувство страха и головокружения. Она сделала бы что угодно, чтобы вернуться в свою старую комнату, пусть даже с прожженной в полу дырой. Ты отсюда никогда не выберешься. Она станет одной из них, пропавшей без вести, безымянной тенью, рыдающей в ночи и бормочущей за скудно украшенной стеной. Одной из них, шепчущих под половицами или бродящих по запущенным коридорам дома, замерзших и одиноких, и ищущих сочувствия. О, Боже! Фергал остановился и повернулся к ней. «Его тут больше нет». Его лицо было каменным, но в глазах жило что-то, что могло быть возбуждением с примесью восторга или даже ужасом. Потом он улыбнулся, убедившись, что она полностью осознала чудовищность того, что ей предстояло испытать и вынести, и отчего она никогда не уйдет, ни в каком физическом смысле этого слова. Фергал гордился своей ролью распорядителя. Стефани подозревала, что кузены могут быть посредниками для чего-то, существование чего один из них отвергал, а другой не до конца понимал. Лицо Стефани скривилось от слез, которые так и не пролились, потому что она была слишком перепугана, чтобы плакать. Она прижала ладони к щекам, потом положила одну руку на перила, чтобы не упасть. «Я не уйду». Она не знала даже, к кому обращается. Вечная печаль, ледяная бесконечность. Она навсегда попадет в ловушку, потеряется и будет внушать лишь страх тем, кто с ней столкнется. Это никогда не кончится. Чем я стану? Останутся ли у нее воспоминания или только обрывки? Будет ли она дрожать и повторять одно и то же в темноте, вечно желая проснуться, но не в силах очнуться ото сна? Будет ли какое-то подобие воли и выбора в бесконечном плену? Сохранится ли в холодной вечности только ее последнее перепуганное состояние? Беннет. Беннет-насильник до сих пор следует своей природе. Так кто она такая? Чем она теперь была? Она была страх, скорбь, отчаяние и смятение, как и остальные девушки. Был ли это ее приговор? Навечно. Стефани развернулась и попыталась вбежать по ступенькам на третий этаж. Драч поймал ее в объятия, как вероломный спаситель. Фергал быстро поднялся и запустил длинные пальцы в волосы Стефани. Его рука стала тисками, которые держали ее голову прямо. Мерзкое дыхание обдавало ее лицо. «Ты принадлежишь Мэгги, сучка. Мы все тут принадлежим ей».